Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка, один за другим. Мгновенно смолкли злобные воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что, казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился. Еще несколько выстрелов, и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса. В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный. «Начальник послал меня!» — начал он официальным тоном и вдруг запнулся. «Боже мой!» — воскликнул он, заметив раненого. Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке, но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови, и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными. «Умеете вы править рулем?» – нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть свои ботинки и носки. «Он умер», – прошептал расстроенный пилигрим. «Несомненно», — сказал я, дергая, как сумасшедший, шнурки ботинок, и полагаю, что и мистера Курца уже нет в живых. В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью — поговорить с мистером Курцем, поговорить с ним». Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился. К беседе с Курцем. Я сделал страшное открытие. Этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только разговаривающим. Я не говорил себе «теперь я никогда его не увижу» или «теперь я не могу пожать ему руку», но «теперь я никогда его не услышу». Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменил или украл слоновой кости больше, чем все агенты вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом. И из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить. Дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы. Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. «Черт возьми», — подумал я, — «все кончено. Мы опоздали». Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов, я так и не услышал, как говорил этот парень. В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, которая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру. Или я не оправдал своего назначения в жизни. Кто это там так глубоко вздыхает? «Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж, пусть нелепо. Боже мой, неужели человек не может...» «Послушайте, дайте-ка мне табаку». Спустилось глубокое молчание. Потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изброжденное вертикальными складками. Веки были опущены. Вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла. «Нелепо!» — воскликнул он. «Что толку рассказывать? Здесь у каждого из вас имеется по два адреса. Вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях. Вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим — полисмен. Аппетит у вас превосходный и температура нормальная. Понимаете? Нормальная с начала до конца года. Вы говорите нелепо. К черту нелепость!» Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного курца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да, я услыхал больше, чем было нужно. Я был прав, думая о его голосе. Голос — вот самое существенное, что у него осталось. Я услышал этот голос. И другие голоса. А воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни, глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой, и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса, и даже сама девушка. Марлоу долго молчал. «Призрак я заклял, в конце концов, ложью», — начал он внезапно. «Девушка. Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они, женщины, я хочу сказать, стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если бы вы слышали, как мистер Курц, этот вырытый из земли труп, говорил «Моя нареченная», тогда бы вы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Курца. Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот... субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и, смотрите, голова его уподобилась шару, шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и, о чудо, он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну еще бы. Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. «Все больше ископаемые», — презрительно заметил начальник. «Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым». Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Курца от его судьбы.